Глава 32. Утро Ольга потратила на магазины. Примерочные сменяли одна другую, а пакеты с покупками распухали с каждым часом все больше и больше. Эта приятная суета и еще звонки с поздравлениями ласкали душу, повышали настроение и просто успокаивали. Нагулявшись, купив на вечер обновки, все, начиная с трусов и заканчивая потрясающим красным платьем, струящимся до пола, она приступила к самому главному, к воплощению своего плана в жизнь. Выбор пал на небольшую гостиницу «Орленд», находящуюся на краю Москвы рядом с лесной полосой. Красивое место без шума и городской пыли. Здание, напоминающее старинный особняк, просторные комнаты номеров с легкой современной обстановкой, не вытесняющей романтику, и два ресторанчика на первом этаже. Японская и европейская кухни. То, что нужно. Просмотрев фотографии на сайте в интернете, Ольга собралась и поехала в гостиницу. Она снимет номер, выберет блюдо для праздничного ужина, сделает несколько распоряжений, выспится, приведет себя в порядок и подумает, как лучше пригласить Федора. «Ты же не хочешь, чтобы я была одна в такой день? Приезжай, просто посидим, как в старые добрые времена». Неплохая фраза, но надо еще подумать. Кстати, он еще не звонил и не поздравлял. Вадим тоже тянул с приглашением. Вернее, он хорошо продумал свои действия и пришел к выводу, что Кате нужно оставить как можно меньше времени перед встречей с Федором. Девушки склонны к компульсивным поступкам и плохо переносят мучительное ожидание. Из-за своего нетерпения они часто сами портят сюрприз. И чем меньше Катя будет думать о предстоящем свидании, тем лучше. У нее не должно возникнуть желания позвонить Федору. Получит приглашение, посмотрит на часы и бегом с корабля на бал. Еще была идея не подписывать открытку и понадеяться на старое доброе женское любопытство. Но вряд ли бы Катя попалась на такую удочку. Ехать неизвестно куда и неизвестно кому. Это может показаться слишком опасным. Так что риск провала был. Но мысли об отступлении Вадима не посещали. Утром он позвонил Кате и по-дружески поболтал с ней о пустяках. Он порадовался, когда узнал, что она у себя дома, а не у Архипова, и поинтересовался, чем она собирается заняться вечером. Катя собиралась смотреть телевизор. Программа обещала три старые комедии, и о большем удовольствии она не мечтала. «Наверное, грустит», — подумал Вадим и мысленно потер руки. Днем он созвонился с Ольгой, поздравил с днем рождения, пожелал богатой, красивой жизни и уточнил детали плана. Она только что вышла из ванны, и он не удержался от вопроса. «И что же сейчас на тебе надето?» Видимо, он попал под хорошее настроение, потому что в ответ раздался довольный смех и короткая фраза. «Практически ничего». Ольга кокетничала и, кажется, получала от этого удовольствие. Осознав это, Вадим даже заерзал на стуле. Надо купить ей хороший подарок. Очень хороший. Подороже. Совещание прошло впустую. Федор пропустил мимо ушей отчет одного из региональных директоров, распределение финансов отложил на понедельник и лишь мельком просмотрел эскизы еще одного мебельного салона, который планировалось открыть в центре Москвы. Салоном пусть займется Карл. Он жить не может без новых проектов и, возможно, после сегодняшнего вечера начнет страдать бессонницей. Так что времени у него будет предостаточно. Отодвинув от себя папку с эскизами, Федор улыбнулся. Сегодня он поедет к Карлу и сообщит ему захватывающую новость. Катя прошла три испытания, и настало время официально признать ее наследницей. Что делать, такова правда. Он расстался с Ольгой, потому что... Федор потер ладонью лоб, откатил кресло и встал. Да, Карл, это была неплохая игра. Но есть вещи посильнее отлично продуманных планов. И слава богу, что они есть. Он взял со стола мобильный телефон и на секунду замер. Сегодня у Ольги день рождения, и по-хорошему надо бы ее поздравить. Честно говоря, не хочется, но надо. Отправить курьером букет? Но куда? Вряд ли в такой день она будет сидеть дома. Да и не слишком-то это подходящая идея. Помедлив еще немного, Федор посмотрел на часы и набрал номер Ольги. К расставанию она отнеслась ровно, так что дежурный звонок особо в тягость не будет. «О, это ты?» — раздался голос Ольги. «Должна тебе сказать, что ты мне позвонил позже всех». «Извини, замотался на работе». «Да я вовсе не сержусь», — ответила она игриво и добавила. «Я хотела попросить тебя о маленьком одолжении. Ты же не откажешь мне в такой день». Пригласительная открытка отливала глянцем и сверкала золотым ободком. Сверху тонкая полоска из нежных полевых цветов. Внизу аккуратные мелкие розочки, а посередине текст. «Катя, буду ждать тебя сегодня в 9 вечера в гостинице «Арленд», номер 212. Постскриптум. Нам есть о чем поговорить. Федор». Усмехнувшись, Вадим дописал внизу адрес гостиницы и, с удовольствием изучив открытку еще раз, попытался представить реакцию Кати, когда она увидит Федора и Ольгу в постели. Наверное, она их убьет. Вадим от души захохотал. Интересно, Ольга понимает, что в свой день рождения ей предстоит рискнуть собственной жизнью? Характер у Кати взрывной. И, скорее всего, в сторону сладкой парочки полетят не только проклятия, но и все, что окажется под рукой, включая колющие и режущие предметы. Заинтересованная и взволнованная наследница отправится на свидание и окажется на чужом празднике жизни. Кто же такое стерпит? Отсмеявшись, Вадим сунул открытку в белоснежный конверт и поморщился. Никаких серьезных чувств к Ольге у него не было. Но все же ему не нравилось представлять ее в интимной обстановке с Федором. И что она в нем нашла? Высокомерен, скучен. Деньги, вот что. Вадим отшвырнул конверт, и он отлетел к подставке с ручками и карандашами. «Вот поэтому мне и нужны деньги», — тихо произнес он, щурясь. «О, тогда он сможет позволить себе очень многое, и именно за ним будут бегать роскошные женщины. Многие и сейчас бегают благодаря его внешности, но это не то». Телефон зазвонил, и Вадим торопливо взял трубку. «Он мне отказал! Отказал!» — зазвенел в ухе истеричный голос Ольги. «Ты можешь себе это представить? В мой день рождения отказал!» «Подожди, ну как же так? А вот так! Ненавижу его! И Катьку ненавижу!» «Но у тебя день рождения, и вы с ним...» «Ничего у меня с ним нет, давно нет!» — опять перебила Ольга. Он давно соскочил с крючка. Но это не имеет значения. Он не смел сегодня мне отказывать. Просто не смел. Бросил. Он меня бросил. В трубке раздались безудержные рыдания вперемешку не то с похрюкиванием, не то с проклятиями. «Понятно», — произнес Вадим и мысленно послал кучу матерных слов во все стороны. Получается, Ольга ему рассказывала не все. И, понадеявшись на удачу и на собственную неотразимость, сделала ставку на отчаянный план и прогадала. Ну, она-то ладно, фиг с ней. Пусть теперь выкручивается, как хочет. Но как быть ему, Вадиму? Он же рассчитывал на партнерство и очень надеялся на сегодняшний вечер. Дурак. Хотел отсидеться и сначала устранить соперника, а уж потом подъезжать на белом скакуне. И что вышло? А с другой стороны, что ему было делать? У Катьки дрянной характер, и начни он навязываться, она бы точно вручила ему билет до станции, да чтоб я тебя больше не видела. Но поухаживал он за ней и даже сорвал один поцелуй. А дальше что? Чертова дружба. Мысли у Вадима запрыгали как блохи, и он на секунду растерялся, не зная, как и уловить. Нет, Ольга теперь ему не нужна. Только потянет камнем ко дну. Хотя... почему бы не утешить такую красивую женщину в столь трагичный для нее момент? Вадим улыбнулся и мягко произнес. «Успокойся, прошу тебя, успокойся. Не получилось, ничего страшного. Мы придумаем что-нибудь другое и придумаем вместе». «Мне так плохо», — всхлипнула Ольга. «Меня еще никто никогда так не оскорблял. Да как он смеет?» «Тебе необходимо отвлечься. Сегодня твой день, и не надо забывать об этом. Ага, тебе хорошо говорить. А я сижу тут, как идиотка, одна, среди свечей с бутылкой шампанского. Ольга издала жалостный, скулящий стон. Я уже и платье приготовила. Красный, вон на кровати лежит. И ужин в номер заказала на 8. И с обслугой договорилась насчет Катьки. Думала, он приедет 7:00. Мы с ним поболтаем, потом поедим. И как раз к 9. В общем, все ужасно. И Федору я этого никогда не прощу. А ты как считаешь, я смогу его вернуть? Запросто. Я помогу тебе, пообещал Вадим, представляя точеную фигурку Ольги в ярко-красном платье. Мне не нравится, что ты так расстроена. Давай я сейчас приеду в гостиницу, и мы вместе отметим твой день рождения. Я купил тебе подарок. Он выдвинул один из ящиков стола и посмотрел на бордовый бархатный футляр, в котором лежал золотой браслетик с мелкими бриллиантами. «Ты приедешь?» Ольга резко перестала плакать. «Да, конечно. Пошел Федор куда подальше. Вернее, потом она к нему вернется. А сейчас она хочет искупаться в мужском обожании и не прочь получить отличный подарок. Я буду ждать тебя». Томно добавила она и хищно улыбнулась. Собирался Вадим быстро. Принимая душ, он пел и улыбался. Наконец-то крепость рухнула. Наконец-то он получит то, о чем мечтал очень давно. Он надел черные брюки от костюма, белую рубашку и галстук. Подобную сковывающую одежду он не любил. Но сейчас в люксовом номере гостиницы его ждала женщина в облегающем вечернем платье. Лучше бы она сняла его сразу же. Так что, как ни крути, а надо соответствовать. Пригладив волосы, сбрызнув себя дорогим парфюмом, прихватив бархатный футляр, он вылетел из своей комнаты и тут же наткнулся на мать. «Ты куда?» — осведомилась Лидия Герасимовна, посвященная во все нюансы плана. Выслушивать тягомотные речи родительницы Вадиму совершенно не хотелось. «Отдай ей волю, она непременно окунется в пучину занудства, в этом можно не сомневаться. А уж когда она узнает, что дело плохо и встреча голубков не состоится, то наверняка начнет метаться из угла в угол или вцепится в него мертвой хваткой. Не слишком-то приятная перспектива, да и не своевременная. Пусть лучше думает, что все в порядке, и не лезет с вопросами и нотациями. Я к гостинице. «Зачем? Я как раз шла узнать, как дела». «Дела отлично. Лучше не придумаешь», — махнул рукой Вадим и быстрым шагом направился к лестнице. «Мне сейчас совершенно некогда. Я ничего не успеваю. Я еду туда, к ним. Надо проследить, чтобы все было в порядке и ничего не сорвалось». «Удачи тебе, сынок», — благословила Лидия Герасимовна и шаркнула тапочками в сторону своей комнаты. Первое, что сделал Вадим, усевшись за руль, это отключил мобильник. Впереди у него райский вечер, который, если не проявить предусмотрительности, наверняка будет испорчен любопытными звонками его мамочки. Как все прошло? Рыдает ли Катя на его плече? И так далее. Нет, такая ерунда ему совершенно ни к чему. А Лидия Герасимовна, заметив, что дверь комнаты Вадима приоткрыта, изменила первоначальный маршрут. Ноги сами понесли ее совсем в другую сторону. Многолетняя привычка подслушивать и подглядывать толкнула ее к письменному столу сына. Руки потянулись сначала к ящикам. Ничего интересного. А затем к бумагам, наваленным стопкой рядом с монитором компьютера. И тут взгляд упал на белый конверт. Он лежал сиротливо в сторонке и просто умолял открыть его. Лидия Герасимовна воровато оглянулась и молниеносно сцапала конверт. Глаза побежали по строчкам, в горле пересохло. «Забыл!» — выдохнула она и плюхнулась в кресло. «Времени у него не хватает! А самое главное ты не сделал!» Негодующе стукнув кулаком по столу, Лидия Герасимовна в припрыжку побежала в свою комнату, чуть не врезалась в Амалию Петровну, но та вовремя отскочила в сторону. «Не мешайся, корова!» — — крикнула Делягина, гневно сверкнув узкими глазками. «От коровы слышу», — достойно ответила Амалия Петровна и неспешно зашагала к лестнице. Общение с Катей явно пошло ей на пользу. В другой момент Лидия Герасимовна наверняка бы затормозила и устроила бывшей актрисе допрос с пристрастием. Где она у нее видела хоть одну складку? Не округлились ли у нее бока? И почему она вообще такое сказала? Возможно, дело закончилось бы еще одной пластической операцией. Но сейчас у Лидии Герасимовны были дела поважнее. Столь замечательный, по ее мнению, план мог рухнуть из-за небрежности сына. Влетев в свою комнату, она отыскала мобильный телефон и тут же набрала номер Вадима. Но равнодушный женский голос сначала на русском, а затем и на английском языке поведал о недоступности абонента. Кошмар! Лидия Герасимовна подобрала длинную юбку и, не теряя ни секунды, поспешала обратно в комнату Вадима. Автоматически схватив верхний лист со стопки бумаг, Лидия Герасимовна прочитала все, что было на нем написано. О чудо! Да это же именно то, что нужно! Сначала шел Катин адрес, затем название и телефон курьерской службы, затем короткая фраза «Заказать букет номер 15». Лидия Герасимовна набрала еще раз номер Вадима и, услышав те же самые слова, приняла решение. Она сама позаботится о конверте и цветах, раз ее сын оказался настолько нерасторопным. «Вот и пришло мое время», — торжественно произнесла Лидия Герасимовна и еще раз метнула взгляд на листок с координатами. Позвонив в курьерскую службу, пообещав двойную оплату за срочность, она облегченно вздохнула и поплелась на первый этаж ждать курьера. «Будут потом еще меня благодарить, бестолочи!» — фыркнула она, присаживаясь в кресло.